Алло, Алексей, привет. Привет. Как думаешь, кто это? Понятия не имею. А догадки? Я не знаю, какой-то школьник. Нет. А, это шкуры какие-то. О, прикольно, прикольно. Что? Тихо. Спокойно, пушистенько, все хорошо. Как дела твои? Ну-ка ты давай, догадывайся, кто это? Это... Я не знаю, кто это. Это будущий сильный. Удивительный номер. Давай, давай, думай, кто это? Я не знаю, какие-то тёлки, бля. Чё вы хотите от меня? Давай, ты меня знаешь. Я тебя знаю, да? Он там сказал. Тихо, сейчас ёбну. Давай, давай, догадки, ты меня знаешь. Давай. Так, я тебя уже... Я тебя уже ебал или еще нет? Ну просто Да, ты мы говоришь, что... ебали. Просто ты говоришь, что я тебя знаю, я пытаюсь вспомнить, что за шкуры, что за шкуры. Так, слушай, а я тебе денег должен? Тихо. Спокойно, спокойно, пушистый, не переживай, все Тихо. хорошо. Ой, бля, жопу нагрела. Тихо. Все нормально, Тихо, нормально. не Ты это, говори. лед приложи к жопе, все нормально будет. Не бомби так Лед в сильно. рот тебе Слушай, ну так хорошо, окей, я понял. А ты с какой целью звонишь? Ты еще хочешь про добавки накинуть или что? Не понимаю. Я побазарить Приложение? хочу. Побазарить. Ой, ну давай базарить, хорошо. Я базарю с тобой уже. Мы уже базарим. Давай. Давай базарь. Ну. Саня, на, базарь. Так, что за Саня? Парень, ты Так. понимаешь, с кем ты базаришь? Подожди, Саня, что у тебя с голосом? Ты как-то странно звучишь. Саня, это ты? Сань. Да, это я. Саня, а что у тебя с голосом? Прям как шкура звучишь. Сань, я прям тебя не узнаю. Дрончик, ты чё? Дружище. Алло. Да, ну ладно. Так, спокойно, спокойно. Контролируйте свои оргазмы, девушка. Значит так, я понял, то есть тебе грустно, да? Ты печалишься, ты не знаешь, что делать. Я правильно понимаю, да? Тебя некому трахать? Блядь, пиздец. Собака есть. О, слушай, так это интересно. Альтернативка. Прикольно, то есть получается, ты любишь трахаться с собакой, я правильно понял? Не люблю Класс. себе трахаться. Молодец, молодец. Слушай, ну хорошо, значит, смотри, если ты, тебе нравится трахаться с собакой, то ты, значит, девочка такая, ну, интересная, да? А для интерес... Если ты хочешь, послушай, если ты хочешь, значит, ну, еще больше интересного, то тебе нужно зайти, значит, в паблик 2ч4chan, и там топ-мемесы всея ВК ты найдешь. Понятно? Мемесы, да, и про собак и еблю тоже, представляешь? Прям шуточки будут такие, как тебе понравятся. А ты уже этот прием смотрел, да? Слушай, он так орет-то, а? Это не я! Это все Засунь ей в рот носок свой. Пиздец, вот это Я да. просто уже собачка такая. Женщина. Так, ладно, слушайте, шкуры, что вы орете? Давайте по делу. Вы с какой целью звоните вообще? Давайте. Шкура! Тихо, пушистая, не Ты переживай, меня все нормально. добавь! Чё ты взъерошилась-то прям как, а? Шерсть, смотри. Слышь, шерсть. Так, слушай, Тихо. ты давай не тереби свой эпидермис, почем зря. Давай сразу к делу перейдем. Что ты хочешь? А? Базарить. Побазарь, давай побазарим. Давай побазарим. Я готов базарить. Давай побазарим, что ты? Давай, ну, давай базарить. Я тебя слушаю внимательно. Что за жизнь? Давай базарь. Ну, я тебя слушаю. Ты Давай хотела что? своих друганов сюда зови. Давай будем базарить за жизнь. Ага. Перетирать там что. Понятно. Но понимаешь, просто мои друганы, они свое время на шкур не тратят, поэтому ты мне передай, да, а я им расскажу уже. Ты, блядь, свечку держал. Ой, тихо. Тогда... Да зачем свечка? Свет был включен. Перестань. Все нормально. Ладно. Мальчик это... Просто мальчик охуенный. Ну, это правда, это факт. Мальчик охуенный. Ладно, так что, я как понимаю, вы там сидите, да, и у вас кроме собаки ебать некому, да? Мне подъезжать или что? Адресочек давай. Да, подъезжай, мы ждем. Слушайте, вы это, уберите эту истеричку, она захлебнется сейчас. Чувак, это истеричка? Да. Моя подруга. О, правильно, правильно, заткни рот нахуй. Смотри, слушай, смотри и слушай. В общем, есть два варианта, смотри, есть два варианта. А у тебя, слушай, подожди, так, а собака-то какая? У тебя пекинес там, что ли, жарит-то, или что? Сам ты пекинес, у меня немецкая овчарка. О, немецкая овчарка тебе жарит. Ну тогда ладно, хорошо. Тогда ты... А контрацептивы вы какие-то юзаете? Девки, у вас хоть резина-то есть? Или вы опять с пакетами полиэтиленовыми, сушеными? А? Полиэтиленовый пакет Forever. Пиздец, вот это да. Ладно, слушайте, я могу с собой, в принципе, захватить боярышника немножко. Да, я знаю, вы любите это дело. Давай. Особенно этот тюлень у вас там орущий. Я для нее кильки возьму еще немножко, баночку. В томате. Слушай, она, походу, уже на этот, на инфразвуки начинает визжать. Подкрути да. Там за соски ее покрути, тон, подкрути тон слегка и за сосок правый покрути. Я не слышу, значит так, смотрите, я только сразу говорю, смотрите, я резину не люблю, да, поэтому будете соскакивать, когда я моргну. Понятно? Только я начинаю... Не вичинфицированный, я надеюсь? Нет, нет, ну ты что? Нет, нет, зачем, зачем? Каким бичом? Видом. Вы же сказали, у вас пакет есть, все нормально. Девки, что вы начинаете, а? Он что, с пакет ушел? Давай дышать в пакет. Да зачем дышать, поехавшая? Ой, бля, ну пиздец. Им трахаться сложно, ты понимаешь? Нет, трахаться слушайте, в пакете. Нет, нет, слушайте, давайте в натуре, наверное, собака, собаки на вас хватит. Я к вам... После собаки еще в вас нырять не прикольно совсем. В нас что? Собака не ныряла. Она погружалась в нас. О, вот так вот. То есть вы, значит, погруженные собакой, да? Хорошо, я понял. Я понял. Слушайте, а где у вас такой клуб зоофилок-то таких визжащих? Там тюлени я уже слышал, да, остальные там как там? Кошечка там, да? Как? Милее котиков, да? Ну-ну. Тут. Так, все. Я больше не могу это слушать, эти завывания. Тебе вообще не стыдно, скажем так, себя вести, а? Ай, что ты упасть, заткнись, сказала себе Киви, Дарья Ивановна. Зачем столько визжать, я не понимаю, для чего, с какой целью? Просто понимаешь, когда человек задыхается, он начинает визжать. Я понял. Ну ладно, хорошо, тогда, слышишь, она пусть задыхается, а ты воспользуйся моментом, пока она задыхает, и срочно пользуйся, собакой, пока она и не пользуется. Понятно? Ага, понятно. Ну все, вопросы у тебя еще имеются какие-то ко мне? Ну так ты приедешь с полиэтиленовым пакетом, Дарья Ивановна, ну прекрати. Так, слушайте, Дарья Ивановна, у вас же есть пакет, вы же сказали мне только что. А вдруг одного не хватит? Вдруг одного не хватит. Да, действительно, кстати, я об этом не подумал. Хорошо, ладно, окей, я тогда захвачу. Так уж и быть. Тут просто Наталья Витальевна оргазм испытывает у нас. Опять? А, да она по жизни ее испытывает. По жизни испытывает оргазм? Во, неплохо, слушай, неплохо. Да, ну как шагнет, так оргазм. Да, Наталья Ивановна? Прикольно. Да, да, а вы с ней рядышком ходите и тоже оргазмируете постоянно или нет? Че? Нафиг вам в таком случае собаки, я не понимаю. Нам нужен ты. Ой, не, все, пипец. Я не очень... Небольшой любитель зоофилок, девки, так что извините все-таки, да, давайте в этот раз, наверное, без меня, вот. А потом как-нибудь, не знаю, может, если совсем уж мне все надоест, и я решу перейти на зоофилок, я вам позвоню, все, давайте.